Глава 16. «Где Рия? Я хочу ее видеть». Развернулась к охраннику и посмотрела в темное забрало шлема. Уверена, мужик сейчас радуется, что не вижу выражения лица этого мучительного выбора, перед которым его поставила. Я специально подгадала момент, когда Эрдай устроил разнос подчиненным. Ну, я бы тоже разозлилась, когда важную информацию уничтожили прямо на глазах. Попасть под горячую руку не желал никто, как и не отменялся приказ о моем свободном передвижении в пределах этого места. Кивком мужчина указал следовать за ним, и я с удовольствием воспользовалась предложением. Немного подбешивал второй охранник, что молчаливый горой так и норовил наступить на пятки. Ну и ладно, потерплю ради дела. Я же не зря так настаивала, чтобы мне вернули оружие. Пусть его разрядили, но в комбезе, по потайным кармашкам, припрятан основной запас игл. По дороге незаметно вытащил обойму и зажал ее в кулаке. Теперь подгадать момент, зарядить и... Ох, не представляла, как буду стрелять в живого человека. На тренировках я знала, что нахожусь в симуляции, а в реальной обстановке, как оказалось, не такая смелая и находчивая. Вдобавок нервировал факт, что не рассмотрела, бронебойные достала иглы или же усыпляющие. Рию эти олухи запихнули в промышленный холодильник, вывернув руки и подвесив за них над полом. Тело бедняжки опутывала проволока, напрямую соединенная с электрошокером. При малейшем движении андроида било током, а для большего эффекта девушку облили водой. При минусовой температуре та застыла и тонкой коркой льда покрыла девушку с головы до ног. Это что, своеобразная месть Ирсая за камеру криогенной заморозки? Сволочь. Это так он позаботился о моей подруге? Меня затрясло от возмущения. Пусть Рия всего лишь машина, но она же все чувствует и страдает, и ей сейчас очень больно. «Совсем оплоумели!» — заорала на охранника и со всей дури толканула его в грудь. «Немедленно освободите!» «У меня приказ. Не положено», — пробубнил тот в ответ. «Конечно же, голыми руками сдвинуть мужчину в скафе — та еще задачка, но это меня не остановило». «Немедленно освободи Рию!» — наступала, барабаня кулаками по бронированной грудной пластине. Под воинственным напором мужчина отшатнулся на шаг, потом еще на полшага и... «Осторожнее!» — крикнул второй и опоздал, потому что первый напоролся на провод, тянущийся к Рие, и их обоих тряхануло от электрического удара. «Прости», — беззвучно прошептала помощница, чье тело билось в конвульсиях. Зато один враг выведен из строя. Импульс выбил электронную начинку скафа, и тот превратился в груду железа. Второй наемник грязно выругался и бросился помогать напарнику на десяток секунд, упустив меня из виду. Времени как раз хватило, чтобы выхватить игольник, вставить обойму и направить оружие на противника. На самом деле, сложно было только решиться, и я зря опасалась, что не попаду или не сумею выстрелить. Очень даже смогла, после того, как увидела, что сделали с Рией. Полный заряд выпустила в спину одного наемника, а затем в того, что обездвижен. Первый завалился ничком, как стоял, а другой уклонился, так что иглы лишь чиркнули по бронированному нагруднику. Мужчина пальнул из бластера, не целясь. Гад! Мне попались усыпляющие иглы, а этот использовал боевой взвод и чуть не убил. Я юркнула в темную нишу, завешенную целлофаном, и выпустила еще один заряд. И еще, пока не послышались глухие щелчки. Все мимо. «Да что ж такое, лимит везения исчерпан?» Наблюдая, как наемник выбирается из скафа, я лихорадочно искала следующую обойму. Затем, трясущимися замерзшими пальцами, попыталась вставить ее в специальный паз игольника, и никак не могла попасть. За это время мужик освободился и ринулся ко мне. «Бездна! Урланец! Злая серокожая морда, бугрящиеся под тканью комбеза мышцы! Наемники этой расы — поголовно модификанты!» «Мне с ними не справиться». Отпрянула назад и уперлась спиной во что-то упругое, непонятное. В нос шибанул резкий металлический запах. Дрожащей рукой нашарила на стене выключатель и врубила свет. Вот только лучше бы я оставалась в темноте и неведении. Здесь, сваленные штабелями, друг на друге лежали мертвые сотрудники. С ужасом узнала ту самую улыбчивую девушку, что встретила пару часов назад, Лину Сати-Эль. Теперь ее лицо посинело, изо рта медленной струйкой вытекала кровь, а в глазах навеки поселился первобытный страх. Желудок не выдержал потрясений, и меня стошнило. Жуткая картина из мертвых тел моментально врезалась в память, вплоть до последней детали, вроде забрызганного кровью бейджика, втоптанного в пол. И откуда-то из глубины души поднялась дикая волна ненависти к тому, кто это натворил. Не все люди умерли так, как говорил Ирсай. Многих расстреляли или порезали, как ненужный скот. Сволочи. Просипела внезапно пропавшим голосом, и зло уставилось на наемника, что привалился к стене и наблюдал за мной с поганой ухмылкой на роже. Я так и не успела зарядить игольник, а вот убийца был вооружен. «Чего ждешь, тварь? Стреляй!» «Когда-нибудь с удовольствием сделаю это, а сейчас у меня приказ охранять тебя. Кидай сюда свою игрушку, как знал, что не стоило отдавать». «Тебе надо? Иди и возьми», — процедила в ответ. Наемник фыркнул, выражая презрение к бесполезным трепыханиям, и в развалочку направился ко мне. Вот только не учел, что какой бы избалованной девчонкой я ни выглядела, учителя у меня были самые лучшие. По рукопашному бою, выживанию, стрельбе. Промахи, да, случались, однако я уже сталкивалась с опасностью лицом к лицу. В прошлый раз я не понимала последствий и выполняла просьбу отца. Сейчас же осознала, другого пути нет». И готова сделать, что должна. А еще я видела то, чего сам наемник не учел в оценке ситуации. Когда его скаф замкнул на себя электрическую цепь, Рия получила передышку и теперь пришла в себя. Она как раз занималась тем, что высвобождалась из стальных пут. Крутанув игольник на пальце, развернула оружие рукоятью вперед. Как только урланец протянул руку, чтобы забрать его, припечатала противника кованым ботинком в пах, и когда тот согнулся от боли, засветила в наглую рожу металлическим корпусом игольника. Хрустнул нос, брызнула кровь под жалкий вой гада, однако же сдаваться тот не собирался. Превозмогая боль, кинулся на меня, сбивая с ног. Завязалась борьба, в которой я заведомо проигрывала врагу. Удары не достигали цели, хотя била я точно, как учили. Обычный человек уже потерял бы сознание или отключился от болевого шока. Вот только этот тип намного живучее и выносливее прочих. Вдобавок, вес он был неподъемного и действовал так быстро, что я не успевала блокировать атаки. Меньше чем за минуту орланец положил меня на лопатки, сомкнул лапищу на шее, другой ладонью удерживая руки, и слегка придушил. Наемник наклонился так близко, что меня обдало противным запахом несвежего дыхания, и прошептал: «Сегодня я тебя не трону, но когда Ирсай наиграется, ответишь за все. Будешь на коленях умолять о пощаде или о смерти, как повезет». Провел языком по моей щеке, вызывая острый приступ тошноты и омерзения, и впился в рот слюнявым поцелуем. Вот тут уж я от души цапнула гада за губу. «Сука!» — процедил, сплевывая кровь. «Да пошел ты!» — плюнула твари в рожу. «Убей его!» Ровным тоном приказала Рия, которая неслышной тенью нависла над нами. Андроид молниеносным движением свернула уроду шею. Потом схватила тело за шкирку и откинула в сторону. Затем подала мне руку и помогла подняться. Со слезами на глазах я бросилась девушке на шею, выплескивая весь тот страх и ужас, который только что пережила. «Рия, как же я рада, что ты в порядке! Этот прохиндей ушастый заверил, что о тебе позаботятся и не причинят вреда. Клянусь, я не знала, что они сделали. Прости меня, пожалуйста». «Ну что ты, Мина? Главное, ты жива и здорова». Девушка обняла в ответ и участливо погладила по спине. «Я отключила болевые рецепторы и перешла на сберегающий режим. Это мне впору извиняться, что не уберегла и... нужно срочно спрятаться». Рия отстранилась, внимательно оглядываясь по сторонам. «Сюда идут и будут уже через 10 секунд. 9. Беги, прячься одна, и Ирдай мне ничего не сделает. А ты найди Теодора и Рика, свяжись с Нэшвиллом. Уверена, вместе вы вытащите меня и передай ему...» Подавила рвотный позыв, когда андроид приподняла мертвые тела и втиснулась между ними. «Он знает». Девушка улыбнулась на прощение и подтащила к себе худощавого лаборанта. А я, позеленев от вида вывороченных внутренностей из распоротого живота, истошно закричала. Даже притворяться не пришлось, когда безвольным кулем осела на руки Ирсаю. «Что здесь произошло?» Ирдай придержал меня, чтобы не упало. В это время темные фигуры в скафах обшарили каждый уголок хранилища и убедились, что больше никого нет. Затем они проверили тело урландца, подтвердив, что тот не жилец, и вкололи восстанавливающую сыворотку второму наемнику, что валялся в отключке на полу. Подобрали ему игольник, скрыть применение которого было невозможно. Да я и не собиралась скрывать. Наоборот, когда мужчина вывел меня из-за кутка с трупами, накинулась на него с обвинениями. «Так вот, как ты позаботился об андроиде. А что плохого сделали эти люди?» Гневно махнула рукой в сторону трупов. «К чему эта бессмысленная бойня?» «Они оказали сопротивление», — не моргнув глазом, ответил Эрдай. «Нам пришлось так поступить». «Кому нам? На Сигме или в поселке не было и не могло быть урландцев. Откуда они взялись на Даркуэле? Отец ненавидит работорговцев, принимающих людей за скот. Я не понимала раньше, считала, нельзя судить расу по поведению нескольких ее отбросов. Но теперь...» Меня передернуло от отвращения. «Этот человек, он...» «Что он?» Обманчиво спокойным голосом уточнил ушастый. «Едва не убил меня, угрожал и вел себя как...» «Не уходи от ответа!» Нервно вскрикнула, сообразив, что Эрдай меняет тему, и вопросительно уставилась на мужчину. «Мина, дорогая, успокойся». Улыбнулся кончиками губ, при этом буравя отнюдь недобрым взглядом. «Идем, я все объясню». Обнял за плечи, увлекая за собой к выходу. «Я позволила себя увести, лишь бы наемники не обнаружили Рию. Уверена, в отсутствии Эрдая они не будут такими дотошными. Кому захочется ковыряться в трупах?» За спиной я вдруг услышала хлопок. Негромкий вскрик и звук падения чего-то тяжелого. Нервно дернулась, догадываясь, что это могло быть. «Зачем?» Спросила скорее из любопытства, чем из жалости. По-моему, наемник заслужил наказание, но само по себе убийство вызывало волну отторжения. На фоне стресса я еще не до конца осознала, что и сама уподобилась захватчикам, хладнокровно приговорив человека к смерти и отдав Рии приказ. «Не человека, а урландца, который угрожал тебе и руки которого по локоть в крови», — шепнул внутренний голос, и это немного примирило с реальностью. «Ненадолго», — многообещающе намекнула совесть. Прежде чем приступить к объяснениям, Эрдай завел меня в дезинфекционную камеру. Во время драки я по уши сгваздалась в чужой крови и пропиталась запахом смерти. Да и сам Ирсай успел испачкаться, так что очищающие процедуры прошли вместе. Затем мы вернулись в комнату отдыха, где мужчина проявил заботу и напоил собственноручно заваренным чаем. Не стала воротить нос или отказываться. Тело колотило крупной дрожью. Горячий успокаивающий напиток был жизненно необходим измученному переживаниями организму. «Так зачем ты убил наемника?» Вновь задала интересующий вопрос. «Нападение на шахту не останется без ответа. Скоро сюда нагрянет служба безопасности корпорации. Каждый человек на счету». «Беспокоишься обо мне?» Перешел на игривый тон, прищурился. «Вовсе нет. Равнодушно пожала плечами. Интересно, на что ты рассчитываешь? Отец, уверенно, уже знает о нападении. Сюда летит флот корпорации, а на орбитальной станции хватит зарядов, чтобы сравнять это место с Землей и устроить общую могилу. Там и стараться особенно не нужно, достаточно одного точного выстрела, чтобы вулкан вновь проснулся и уничтожил все живое». «Что же, раз обещал, отвечу на вопросы по порядку». Эрдай снисходительно улыбнулся. «Гуитхо не сдержал слова и не выполнил приказ, а наказание за нарушение одно — смерть. С этими отбросами по-другому нельзя. На что я рассчитываю? Так ведь это очевидно. Ни один из командиров корпорации не отдаст приказ на уничтожение, пока у меня в руках дочь главы корпорации, плюс само месторождение драколита. Я правильно называю вещество, на которое наткнулись шахтеры?» Моего ответа не требовалось, Ирсей показал поразительную осведомленность. Может, и не все сотрудники долго отпирались, защищая интересы компании. Или же утечка произошла много раньше? «Вниз ведет одна дорога, которую легко контролировать. Запаса продуктов на полгода хватит с лихвой. Ну а флот, на который ты ссылаешься, не проблема для передовой ирсайской эскадры, что полным ходом направляется в систему Дракар». «Сигнал, что ты отправил перед побегом», — догадалась я, и Эрдай кивнул, не отрицая очевидного. «А откуда взялись наемники, и где сейчас Люси?» Наемников я просто перекупил. Видишь ли, я не обманывал, когда говорил о нападении пиратов. Умолчал только, что нам удалось договориться. На той лоханке, в астероидном поле, мы ожидали, пока семья заплатит выкуп. К тому моменту, как появилась Королева Ночи, пираты уже получили деньги и готовы были на многое, чтобы выполнить свою часть сделки. Хочешь сказать, когда когти штурмовали и обыскивали тот корабль, пираты в это время находились там же? Признаться, сильно разочаровалась в лучшей команде наемников Содружества, за что отец платил баснословные гонорары. Нет. Пираты на штурмовом боте прятались среди астероидов и срисовали координаты прыжка. Ну а когда прибыли основные силы пиратского клана, ринулись в погоню. Фраю Хианкошу дела нет, кто хозяйничает в диких землях Содружества. Но он не потерпит обмана. Выходит, та ирсайская эскадра, о которой ты говорил, уже вылетела? Неприятное известие. Я-то рассчитывала на фору по времени. Если Ирсаи прибудут раньше флота корпорации, то страшно представить, что они тут устроят. Одна орбитальная станция Королевы Ночи долго не продержится. Мне кажется, или история повторяется? Увидела в этом определенную иронию. Намекаешь, что эскадру ждет участь крушителя, которым командовал Дарай Хианкош? Скривился Ирсай. Без предательства там не обошлось. Темная история, которая несмываемым пятном лежит на репутации нашего рода. Однако уверен, подобного не случится. В составе эскадры линкор, 4 крейсера и 10 эсминцев. Ударная группа, предназначенная для уничтожения любого противника. Станция и пара часов не продержится, впрочем, как и пираты. Они хоть и летают на старых кораблях, но не стоит их недооценивать. Я все-таки единственный наследник, так что дед не поскупился. Дед? Разве он не погиб? Родной, да, погиб. А я говорю о Фрае Хианкоше, его брате. На линарийском трудно подобрать соответствующее смыслу слова. Он старший родственник, глава рода. И поверь, одно только упоминание о системе Драккар приводит его в бешенство. Потерять сразу сына, брата и сотни молодых и талантливых ирсаев, служивших на Санхое. Сильный удар по позициям семьи в обществе. Сына? Теперь понятно, что меня зацепило в рассказе Ирдая, и я затаила дыхание в ожидании ответа. Грай предал нас и умер для семьи в тот день, когда захватил Дредноут и посадил его на планету. Ирдай еще говорил, как тяжело ему пришлось, когда семья выживала в паутине интриг других родов, стремящихся уничтожить ослабленных Хианкошей, сколько крови пришлось пролить Фраю, чтобы удержать позиции и заткнуть недовольным глотки. А я только и думала о новоявленном прапрадедушке и о последствиях того, когда интересы корпорации Микаш схлестнутся с жаждой мести и реванша нашего родственничка. С огромным трудом заставила себя вернуться к изначальной теме разговора, а именно, откуда на планете взялись посторонние. «Так все эти люди — пираты?» — кивнула на маячившие в стороне фигуры в скафах. «Ты так и не сказал, как они попали на Дарквелл?» «Шли за Королевой Ночи. Рассчитать конечную точку маршрута не так уж и сложно. Вынырнули из гипера в соседней системе и добрались сюда уже своим ходом. Неприятности доставил астероидный пояс, из-за чего пришлось экстренно садиться на поверхность. Сигма контролирует только часть воздушного пространства, так что, подлетев с обратной стороны планеты, корабль благополучно приземлился. Ну а когда увидели удирающий Ремар, догадались, что мне удалось сбежать, и вышли на связь». «Ясно». Нахмурившись, отхлебнула последний глоточек остывшего напитка и задумалась. Наличие у Ирсая второго корабля сильно осложняло дело. Прорваться из шахты на поверхность имеющимися силами для захватчиков — не проблема. Действительно, никто не станет стрелять, зная, что этим навредит члену семьи Микашей. Просчитать, что Ирсай захочет убраться отсюда, несложно. Однако ныши его люди будут охотиться за Ремаром, и пока тот будет отвлекать внимание, ушастый вместе со мной запросто сбежит на втором корабле. Бездна. Нельзя этого допустить. Как только Эрдай поймет, кто я такая, доложит этому Фраю, тот вцепится в меня и отца мертвой хваткой. И тогда Даркуэлл, исследования и сама корпорация окажутся в руках ушастых. Никто не посмеет вмешаться, когда речь пойдет об интересах высшей расы и их семейных неурядицах. Простейший ДНК-тест без труда докажет наше родство. А что насчет Люси? Почему она не с тобой? Лина Парк — отличный профессионал. Поверь, я оценил ее мастерство по достоинству. Пожал плечами. Она на корабле, как и положено пилоту, несет боевое дежурство. В компании пиратов и убийц? Это был ее выбор. Нет, это ты задурил ей голову, использовал и без раздумий бросил в пекло. Выпалила с обидой в голосе. Так ведь это долг боевого пилота — следовать приказу командира, невзирая на опасности и риски для жизни. Чем Лина Парк лучше других? И поверь на слово, мне не пришлось уговаривать. Она ни секунды не колебалась, приступая закон и угоняя корабль. Я дернулась, будто получила пощечину. Наверное, так оно и было, потому что я до последнего верила, что это один Ирсай виноват. Вот только не зря отец постоянно повторял, что никому нельзя доверять. Если бы Люси на самом деле того хотела, сумела бы противостоять влиянию Ирсая. Жестокий урок и очень болезненный. Мина. Ушастый вдруг оказался рядом, обнимая за плечи и прижимая к себе. Лина Парк не стоит слез. Никто не стоит. Я позабочусь обо всем. Только доверься мне. Ни один из жалких людишек не посмеет причинить вред. Теперь у тебя есть я. И поверь, я сделаю все возможное, чтобы ты чаще улыбалась. Слез не заметила, как они покатились по щекам. Как же не хватало сейчас дружеского тепла, не хватало Нэшвилла и его родной улыбки. Вместо этого километры скальной породы над головой и ощущение безысходности. Горячий чай ненадолго согрел, но мерзкий холод будто бы поселился внутри. Не знаю, в какой момент я вдруг осознала, что впилась в Ирдая мертвой хваткой. А он, сама заботливость, крепко прижал к себе и успокаивающе гладил по спине. На секунду даже показалось, что так и должно быть, что в моей жизни нет никого важнее этого мужчины, и мы действительно созданы друг для друга. Но только на секунду. Отпрянула, судорожно хватая ртом воздух. Те мертвые люди в холодильнике. Я никогда не забуду и не пойму того, с чьего одобрения они погибли. «Можно еще чая?» — попросила, отводя взгляд. Я презирала Ирсая и одновременно испытывала неуместное чувство неловкости. Мужчина все понимал, актриса из меня не вышла, но ничуть не обижался. Это его снисходительность во взгляде, безграничное терпение, абсолютная уверенность, что со временем сама осознаю простую истину — выворачивали наизнанку. «Конечно, я заварю». Поднялся и, прежде чем выполнить просьбу, выудил из шкафа шерстяное одеяло и закутал в него, как маленького ребенка. Уже через 5 минут я грела ладони об горячую кружку, над которой вился порог, и, жмурясь от удовольствия, отхлебывала обжигающую жидкость маленькими глоточками. Эрдей, скрестив руки на груди, присел на краешек стола и наблюдал за мной с мечтательной полуулыбкой на губах. Спросить, чему это он так радуется, не решилась. Да и не успела, потому что в пещере вдруг что-то грохнуло, а следом послышался странный нарастающий гул. От неожиданности я уронила кружку, по счастью, не расплескав содержимое на себя. А уже в следующий момент меня накрыл телом Ирсай. Очень вовремя, потому что пластиковый потолок разлетелся в клочья, а на голову посыпались камни. «Что это было?» Спросила шепотом, когда камнепад прекратился, а Ирсай заворочился, стряхивая насевшую пыль и обломки. «Не бойся, Мина, это я немножко пошумела. Ты в порядке?» В голове раздался голос Рии. Не стала ничего отвечать. О таких вещах предупреждать надо. Обвал. Отплевываясь от пыли, забившийся в нос и рот, просветил Ирдай. Но прежде произошел взрыв, который и спровоцировал землетрясение. «Узнаю, кто это сделал, лично сверну шею». На этот раз я отчасти согласилась с ушастым. У меня и без того скоро разовьется клаустрофобия. С трудом заставляла себя не думать о километрах породы над головой. Да если только все это обрушится, нас же расплющит в лепешку. «Иди сюда». Эрдей помог выбраться, после чего тщательно осмотрел на предмет повреждений. Однако на мне и царапинки не было, тогда как Ирсаю досталось. Лицо посекло осколками, порезы виднелись на бедрах и... пятой точке. Конечно же, я вызвалась помочь и обработать раны. Не дай бездны, если с ушастым что-то случится. Я ведь останусь одна в компании пиратов, насильников и убийц. Пока еще помощь подоспеет, всякое может случиться. Казалось, Эрдай млел от прикосновений. О том, что ему все-таки больно, я догадывалась по непроизвольному вздрагиванию тела. В остальном мужчину сама безмятежность, а эти раны — мелочь, ради которой не стоит переживать. Но я переживала, и вовсе не за ушастого прохиндея, а за себя. Периодически к нам подходили темные фигуры в скафах и докладывали обстановку. Насмерть завалило двоих из полутора десятков, и то потому, что находились в эпицентре. Несколько человек получили ранения разной степени тяжести. Кто-то, не буду называть имени, взорвал продовольственный склад, грамотно рассчитав мощность заряда, чтобы не обрушить своды. Только камнепада избежать не удалось, тем самым лишив нас единственного убежища. Теперь я тоже щеголяла в полной экипировке, а для Эрдая уже подготовили новый защитный комплект. Вот так и выяснилось, что ушастый дышал местным воздухом, как и я. Недолго, правда, но этого хватило, чтобы выбраться из-под завала и не задохнуться. Собственно, если бы Рия не вышла на связь, как только случилось обрушение, я бы и сама догадалась о зачинщике. Только легче от этого не стало. Ага, как будто можно не переживать, когда на голову сыплются камни. Необходимо было лишить захватчиков преимущества и заставить действовать. Я это прекрасно понимала. Без запасов еды и воздуха в шахте делать нечего. А значит... Скоро Эрдай прикажет прорываться на поверхность, где меня легче будет освободить.